Глава 34. В жаркой, сырой истоме доспевало доброе лето. Закончив с сенокосом, огнева заимка готовилась сжать рожь, а там уже и пшеница подходила, вымахнувшая нынче высокой густой стеной. Тяжелый, наливающийся колос склонился к земле. По ночам полыхали зорницы. По утрам на траву высыпала обильная роса, будто дождь прошел. Овощ в огородах зрело так, что треск стоял. Промежуток между сенокосом и жатвой, когда в хозяйственных делах объявлялся небольшой роздых, огнева-заимка разом и поголовно от мала до велика впадала в рыбацкую страсть. Выходила на уень с неводами целыми околотками, по 5-8 семей. Дома оставались только неходячие старики и такие же неходячие младенцы. Рыбу варили, жарили, а больше всего сушили на зиму, развешивая на веревочках вдоль стен. Ненасытные коты и кошки жрали без меры и таскали чуть не по земле огрузлые животы, будто все собирались вот-вот катиться. Рыбный запах плавал едва ли не в каждой избе. Растащила на свежанинку и Степановну. Подступила к Вахромееву и к Ваське с упреками. «Люди-то вон за 2-3 тони целые лодки сверхом наваливают, а вы сидите сиднями, и даже ухи сварить не из чего. Пользуйтесь, что Тихон Трофимыч на вас цыкнуть не может, потому как в отъезде». «Я за поясницу боюсь», — отнекивался Вахромеев. «Не дай бог, простыну и слягу». «Да с чего ты простынешь?» — негодовала Степановна. «Вода, как молоко парное. Пошли бы с Васькой, хоть 2 тонны сделали. Феклуша бы на подхвате вам. А уж я бы рыбку в порядок привела. Тут помощников мне не надо». «Ты никак оголодала, Степановна!» — удивлялся Вахромеев и растерянно поглаживал бородавку. «Давай я тебе денег вырешу. Пойди да купи, коли тебе не втерпешь ухи хочется». «Ты глянь на него, ты глянь!» Степановна руки в бока уперла и даже заколыхалась от таких речей. «Денег он даст! Богатей нашелся. Лень ему требуху растрясти. Вот приедет Тихон Трофимыч, все ему доложу. Ишь, какую волю обрели, неохота через губу переплюнуть». И так допекла, не отставая от Вахромеева ни на шаг, куда бы он ни двинулся, что тот ругнулся молчком, осторожно почесал бородавку и обреченно отправился искать старые порты и рубаху. Степановна, довольная да нельзя, запереваливалась и, взмахивая руками, позвала. «Феклуша, Феклуша, пойди сюда, девонька!» Никто, кроме самой Степановны, не знал и даже не догадывался, что рыбы ей, хоть свежей, хоть соленой, совсем не хотелось. Она и вовсе рыбу не уважала, а весь шум подняла только ради того, чтобы хоть чуть развеселить бедную Феклушу, которая, узнав о сватовстве Митеньки, совсем сникла и жила, будто на ходу спала, ничего не видя вокруг себя и не слыша. И с какой стороны не подкатывалась к ней Степановна с утешениями, она ничего не отвечала и лишь ниже клонила голову, упирая глаза в землю. «Вот и добро будет. Хоть побродят по речке, глядишь, и думки отмякнут», — радовалась Степановна, когда увидела, что глаза у Феклуши чуть ожили. Поднялась в доме легкая суматоха. Вытащили невод, подвязали новые грузила, заштопали дыру в мотне, мешки под рыбу приготовили. И тут, когда уже все наладили, выяснилось: Вахромеев ниже поясницы в воду заходить не согласен. «Так ты чё, посуху его таскать будешь, шумел Васька. Около бережку, невозмутимо отвечал Вахромеев и наматывал одно за другой тряпки на свою болезную поясницу. Ой, ты к черту! Ругнулся Васька и выскочил за ворота. Как и в любом деле, коль на него согласился, Васька любил удаль и веселье. А какое тут веселье, если от одной поглядки на Вахромеева хочется таракана сживать? Отметом будем рыбачить. Я сейчас мигом найду. И правда, глазом моргнуть не успели, а он уже вернулся с Иваном Дурыгиным и со всем его приплодом. Парнишки аж подсигивали от нетерпения. Они-то уж знали, что такое обметом рыбачить. Один конец невода заводят на веревках на лодке, чуть не наполовину реки, а затем, выбрав большой полой, начинают пританивать. И вот тут важно, чтобы рыба не выскочила через то пространство, где одна лишь веревка тянется. А для того, чтобы не выскочила, бьют баталом, из жести сделанным, отпугивая рыбу и загоняя ее в мотню. А чаще всего выпускают ребятишек, и они поднимают такой гам и плеск, визг и писк, что взрослым рыбакам впору уши затыкать или нырять под воду. Собрались. «Но с Богом!» – напутствовала Степановна. Большущая тесовая лодка Дюжева, еще с весны проконопаченная и залитая смолой, на ходу была легкой, и Васька с Иваном, сев за лопашные весла, быстро поднялись вверх по течению у Ени, где был пологий берег и большой полой. День выдался морочный, по небу бродили тучки, и солнце выскакивало урывками, но вода была теплой, ласковой, и Феклуша, когда забрела по колено, придерживая колоколом вздувшуюся юбку, неожиданно для самой себя впервые за эти черные дни улыбнулась. Мир словно бы заново открылся перед ней. Река, широко разлившаяся после прибывшей коренной воды, прибрежные ветлы с веселой листвой, еще не обожженной солнцем, дальние увалы у самого окоема. Широко, вольно. Она снова улыбнулась, зачерпнула у Еньской светлой воды в ладони и ополоснула лицо. «Эй, Фекла, хватит мух ловить! Иди к полою, нас жди! Как невод заведем, хватай за нижнюю тетиву и тащи понизу. А вверх подымешь – выпарю». Ваське плевать было на чужие переживания. Ему главное, чтобы азарт горел. Вахромеева усадил за весла, сам остался у берега, а Иван взялся за веревку, чтобы заводить невод. Двинулись. На текучей воде закачались коричневые поплавки, сделанные из сосновой коры. Выстроились полукругом, как расправился невод, и неторопко потянулись к полою. Дурыгинские ребятишки уже забрели в воду, но стояли, не шелохнувшись, послушно дожидаясь команды. Вахромеев греб плохо, лодка шла тычками, но ругать его едва не через всю реку было несподручно, и Васька матерился себе под нос. Вот и полой. Завели невод, ребятишки закипели в воде, заорали в разнобой, подняли такой тарарам, что уши заложило. Иван соскочил с лодки, потянул невод за стояк, Феклуша ухватилась за нижнюю тетиву и вдруг явственно ощутила, как тетива забилась в ее руках, словно живая. «Не зевай!» – орал Васька. «Ниже подхватывай! Не зевай!» И в тот же миг здоровенная щука плеснулась из воды, взвилась, извиваясь коромыслом над верхней тетивой невода и булькнула, вырвавшись на свободу, оставив рыбакам только яркий всплеск в глазах. «С задницы пола руки!» — еще скандальнее завопил Васька. «Убью, заразы, такую рыбину!» Иван, похохатывая, ловко вытягивал невод и приговаривал. «Ничего, и нам малеха останется!» «А какое там малеха?» Когда уже видно было, что крылья невода сплошь утыканы рыбой, а мотня кипела и булькала, будто чугунок на плите. Улов, что и говорить, выдался знатный. Крупная щука, золотой лень, блескучий, как серебряный слиток, чебак-красноперик и темноспинная остроносая стерлядь. Все это шевелилось, прыгало, билось в руках и радовало до нельзя сердца рыбаков. За одну тонь добыли 3 мешка. Васька настаивал, чтобы забрести еще раз. Но Вахрамеев воспротивился, застонал, будто ему кости ломали. «Да хватит ее! И так огрузились! У меня уж и руки отнимаются, веслами шкрындать!» Отнекался. Шевелящиеся мешки завязали, невод стащили в воду, чтобы прополоскать и выбрать мусор. Дурыгинские ребятишки тут же махом развели костер, нарезали и ошкурили тальниковые палочки, чтобы зажарить на огне свеженькую стерлядку. А Вахрамеев осторожно забрел в речку и, зажав нос 2 пальцами, боязливо окунулся с головой. Раз окунулся, 2, а на 3-й, отступив несколько шагов по течению, нырнул и зацепился за корчу, за острый сучок. И сучок этот, будто нож острый, располосовал ему старенькие порты. Они упали на дно, запутали ему ноги. Вахрамеев испугался, скинул их совсем, и они тут же, подхваченные течением, исчезли. Он дернулся в испуге и об другой сучок распустил рубаху. Кое-как стащил ее с себя, чтобы хоть как-нибудь обмотаться и хозяйство прикрыть. Но руки задрожали, и рубаху он тут же отпустил. Стоял в воде, в чем мать родила, крутил головой и не знал, как ему выбираться на берег. Мало того, что Феклуша вместе с ребятишками у костра мельтешила, так еще на дороге, которая в этом месте совсем близко к берегу подкатывала, вазы показались. Вот несчастье. На вазах, навалом, навалены были березовые ветки. В огневой заимке в эту пору всегда так делали. Собирались 2-3 семьи по-соседски и отправлялись заготавливать веники. Нарубят веток в ближнем околке, привезут, а уж после сидят и вяжут в огромном количестве, чтобы было чем париться во всю долгую зиму. Работа легкая, веселая, и потому за ветками ездили всегда молодняк да ребятишки. Нарубят полные вазы веток, сами сверху скарабкаются, и пока до деревни едут, все песни перепоют. На этих вазах, которые на дороге показались, тоже пели. Громко, весело и протяжно. У ворот трава шелковая. Кто траву топтал, а кто травушку вытоптал? И поверх всех слаженно звучащих голосов уходил вверх, будто жаворонок свечкой в самое поднебесье, голос Марьи Коровиной, первой певуньи на всех вечерках. Летел, замирал на миг и с новой силой воспарял над округой. Топтали травушку, все боярские сватья. Сватали за красную девушку, спрашивали у ближних соседушек, какова, какова краснодевушка. Феклуша, совсем было развеселившаяся у костерка с ребятишками, сразу узнала звонкий голос своей соперницы. Сколько раз слышала его на вечерках. И вот теперь, сильный, счастливый, она выпрямилась, сунула дурыгинскому мальчишке ошкуренную веточку с наколотой на него стерляткой и медленно пошла к воде. А голос Марьи догонял ее, звенел и радовался. Феклуша подняла глаза, и мир, который еще недавно представал для нее светлым и бесконечным, вдруг почернел, скукожился, словно березовый лист на огне. Сгорела спаленная пламенем девичья любовь. Горячий пепел остался. И как дальше жить с этим неостывающим пеплом? Но с лодки был лишь чуть-чуть затащен на берег. Феклуша легко столкнула ее, ловко запрыгнула и села за весла. Сильными резкими грибками развернула лодку и погнала ее наискосок течению к самой излучине, где вода, закручиваясь в воронку, светлела, будто заплата. «Ты куда лодку погнала, курица?» — заблажил с берега Васька. «Я сейчас!» — отозвалась ему Феклуша. «Сейчас!» Раз, два, три, раз, два, три. Тяжелые весла, совсем не тяжелые. И откуда только силы взялись? Лодка-ходка подвигалась к самой стремнине, и как только нос ее коснулся светлой, текучей заплаты, Феклуша бросила весла, перегнулась через борт, опустила руки в прохладную воду. Широко раскрытыми глазами увидела перед собой бездну и еще услышала с берега, с дороги, с медленно плывущих вазов. Ростом она, ростом немалая, невеликая, личиком, личиком, белокруглоликая. Глазушки, глазушки, что у ясного сокола, бровушки, что у черного соболя. Сама девка бравая, в косе лента алая. Охнула от леденящего страха, который заполнил ей грудь и невесомо, будто пушинка, соскользнула с борта. Длинная коса вытянулась по течению, мелькнула, извиваясь, и исчезла. «Утопла! Фёкла утопла!» — закричал и поперхнулся Вахромеев. Вылетел из воды, как пробка, и ошалело заметался по берегу. «Утопла!» Голос у него прорезался снова, и от собственного крика Вахромеев совсем потерял голову, размахивая длинными худыми руками и продолжая орать, как под ножом. Он припустил напрямик к деревне, словно скаковая лошадь. Мелькали белые ягодицы, тряслось и подпрыгивало хозяйство, а Вахромеев все рвал и рвал, отмахивая тонкими ногами огромные прыжки. И вот так, невиданным галопом, он достиг деревни и, продолжая орать, прочесал по улице, распугивая кур и встречных баб. Влетел в дюжевскую ограду, наткнулся на Степановну, как на заплот, остановился и выдохнул. Остановился и выдохнул. «Утопла!» Степановна омертвела, шлепала губами и не могла вымолвить ни слова. А жила она лишь тогда, когда у ворот стала подвода с березовыми ветками, и с нее соскочил Иван Дурыгин. Бросив вожжи, он осторожно снял Феклушу и на руках понес ее в ограду. «Че рот разинула?» — прикрикнул он на Степановну. «Говори, куда положить. Воды изрядно нахлебалось. Сейчас отойдет». Положили Феклушу под навес. Степановна упала перед ней на колени, передником стала стирать с лица песок и зелень. Феклуша открыла глаза, повела ими вокруг, прошептала. «Зачем?» «А затем, девка, что жить надо? Нету такой причины, чтобы жизни себя лишать!» Сурово и строго ответил ей Иван, икнул и шустро отбежал к забору, где его тут же вырвало голимой водой. Отплевавшись, он утерся широкой ладонью, увидел все еще голову Вахромеева и заржал, будто одинокий конь в поле, на всю деревню. «Слышь, рысак, Стыд-то замотай, а то отвалится. На масляную мы тебя на скачке в шадре выставим. Вот картина будет. Вахромеев только теперь опамятовался. Пришлепнул двумя ладонями стыдное место и кинулся в дом. На ходу бормотал. Чтоб вас черти съели с этой рыбалкой, баламуты!